Часть первая. Тени. Глава первая. Сорин. По возвращении домой принц Двора Огня 12 часов не выходил из своих личных покоев. Беатрикс пришлось призвать на помощь других целительниц, чтобы они помогли поддержать Скарлетт в бессознательном состоянии. Из-за того, что организм постепенно очищался от воздействия отвара, ее часто рвало. Вынужденные противостоять бесконтрольным вспышкам ее магии Сорин и Брайер были измотаны до предела. Наконец, рвота прекратилась. Лед и пламя тоже больше не давали о себе знать. Щеки Скарлетт слегка порозовели, и она заснула. Вокруг нее по-прежнему вились тени. Но, казалось, их стало меньше. Впрочем, быть может, Сорин принимал желаемое за действительное. Эти сгустки тьмы не позволяли к ней прикасаться и обжигали любого, кто пытался. Чтобы Скарлетт не проснулась раньше времени, целительницам приходилось проявлять чудеса изобретательности. Не полагаясь исключительно на свою целебную магию, они пускали в ход старинные заклинания. Сорин несколько раз пробивался к Скарлетт, чтобы попытаться облегчить ее страдания. Но ее тьма терпела его не более нескольких минут и оттесняла назад. В последний час Скарлетт стала поспокойнее, даже ни разу не застонала во сне. Поэтому Сорин тихонько вышел из спальни. В гостиной он обнаружил уснувшего на диване принца Брайера Дрейса, который приоткрыл один глаз, стоило услышать приближающиеся шаги. Сорин со стоном рухнул в кресло. «Какой восхитительный сюрприз ты нам устроил!» — с сарказмом протянул Брайер. Сорин что-то буркнул в ответ. Его отяжелевшие веки сами собой опустились. Таким истощенным он не чувствовал себя с тех пор, как отправился в Королевство Смертных. Сейчас он был не в состоянии призвать достаточно пламени, даже чтобы зажечь свечу. По прибытии в земли Фейри его силы были на исходе. И каждый раз, когда удавалось хоть немного пополнить магический резерв, он тут же опустошался вновь. «Итак, ты вернулся», — сказал Брайер после нескольких минут молчания. Сорин пробормотал нечто нечленораздельное. «Побывав в стране людей, ты разучился облекать свои мысли в слова?» Сорин показал ему средний палец, и Брайер разразился лающим смехом. Спустя некоторое время он предпринял новую попытку завязать разговор. «Ты насовсем вернулся?» «Насовсем», — подтвердил Сорин, открывая глаза. Брайер все так же лежал на диване. На кончиках его пальцев потрескивал лед. «Как тебе удалось сохранить магию?» «Не я же последние 3 года провел в лишенных магии королевствах смертных», — парировал тот. «Верно подмечено. Итак, это женщина». «Ну, женщина. Она сильная?» «Да». «Она фейри?» «Да». «Мне требуется чуть больше подробностей, Сорин», — раздраженно воскликнул Брайер. «Раз уж ты притащил в наш двор такую мощь, изволь объяснить, кто она». «Она моё близнецовое пламя». «Ты шутишь?» Брайер резко сел. Лёд перестал потрескивать у него на пальцах. «Нисколько. Уверен?» Подняв левую руку, Сорин продемонстрировал метку и снова закрыл глаза. Брайер выругался себе под нос. «Но у нее же нет парной метки». «Нет. Обычно ее ставят обоим», — с опаской заметил Брайер. «А Скарлетт необычная», — просто ответил Сорин. «Это уж точно». На некоторое время в гостиной воцарилась тишина. Наконец Брайер спросил. «Кто она все же такая?» Открыв глаза, Сорин увидел устремленный на себя пристальный взгляд друга и окружил комнату защитным барьером. Почувствовав это, Брайер приосанился и добавил второй щит — ледяной. «Она дочь Элены», — с глубоким вздохом признался Сорин. «Чушь собачья!» — не поверил Брайер. «Как это вообще возможно?» «Понятия не имею». «Откуда тогда уверенность?» «Уверенности у меня нет, зато у нее есть вот это». Он поднял правую руку. На его пальце до сих пор красовалось кольцо Семирии. Брайер в очередной раз выругался. «Кроме того, она владеет магией огня и воды, как и Элены». «Кто ее отец?» «Не представляю», — ответил Сорин. «Скарлетт тоже не знает. Она и не подозревала, что Фейри, не говоря уж о том, что ее мать была королевой». «Кто-кто?» «Скарлетт», — повторил Сорин. Перехватив растерянный взгляд Брайера, он добавил. «Женщина в моей постели». «А-а-а!» Протянул принц воды, и на его лице мелькнуло понимание. «Поэтому ты привез ее сюда». «Куда еще я должен был ее деть? Здесь ее место, ее дом». «Талвин будет в ярости», — предупредил Брайер, и кончики его пальцев заиндевели. «Потому-то и нужны дополнительные щиты», — пробормотал Сорин. «Вокруг нее пляшут тени», — небрежно заметил Брайер. «Так и есть». «А кто остальные, которых Сайрус с Рейнером проводили в гостевое крыло?» «Смертный принц, влюбленный в женщину в моей постели, и его личная охрана», — пояснил Сорин, закрыв лицо ладонями. «Мало нам проблем с Талвин и Азраилом. Ты решил еще подбавить?» — проворчал Брайер. Подняв голову, Сорин увидел, что он ухмыляется. «Рад, что ты находишь ситуацию забавной», — пробурчал он. «Есть ли еще что-нибудь, что мне стоит знать?» — спросил Брайер. «Да, но это может подождать до завтра. Я все тебе расскажу, но сейчас мне нужно поспать. Я целых 3 года не спал как следует», — ответил Сорин, проведя рукой по лицу. «Оно и видно», — хмыкнул Брайер. Метнув в друга яростный взгляд, Сорин подкрепил его недвусмысленным жестом. «Если я понадоблюсь, пошли весточку», — сказал Брайер, вставая с дивана и потягиваясь. «Лучше, если это будет огненное послание, а не твоя чёртова птица». Сорин усмехнулся, поднялся и встал лицом к другу. «Спасибо». Брайер похлопал его по плечу. «Добро пожаловать домой, Адитья. Хорошо, что ты вернулся». «Я и сам этому рад», — признался Сорин и добавил. «Отгорожу Талвин с Израилом, пока Скарлетт не проснется. Они такому повороту событий определенно не обрадуются. Я об этом позабочусь», — пообещал Брайер, открывая водный портал. «И проследи, чтобы наших смертных гостей не обижали», — поморщившись, мрачно добавил Сорин. Сайрус разъярится, узнав, что ему придется какое-то время нянчиться с людьми. «Сделаю», — сказал Брайер и шагнул через водный портал, который тут же за ним захлопнулся. Сорин с глубоким вздохом огляделся по сторонам. Наконец-то он дома. Его магия даже в таком малом количестве бурлила в жилах. Заглянув в спальню и убедившись, что Скарлетт лежит, не шелохнувшись, он отправился в купальню, которая, по сути, являлась бассейном длиной в 10 футов и глубиной в 3. Она была полна, и его магии едва хватило на то, чтобы нагреть воду. Когда он провел рукой по поверхности, от нее пошел пар. Сорин все еще был в боевом облачении, которое не снимал 2 дня, пока добирался до границы. Те события успели померкнуть в сознании, как будто произошли несколько недель назад. Стянув с себя пропитанную потом одежду, он вошел в бассейн и присел на одну из стоящих по краям скамеек. Через полчаса он так расслабился, что с трудом держал глаза открытыми. Надев свободные брюки, он отправился в свою комнату и застыл, как вкопанный. В изножье кровати лежала пантера, такая же черная, как вьющиеся вокруг Скарлетт тени. При появлении Сорина хищница подняла голову и издала низкий рык. «Ширина», — выдохнул он, поклонившись. Духовное животное богини Сейлы не появлялось уже... Сорин не мог припомнить, когда его видели в последний раз. Пантера внимательно уставилась на него своими серебристыми глазами. Затем, кивнув, снова улеглась и зажмурилась. Сорин медленно направился к Скарлетт, опасливо косясь на ее грозную стражницу. Скарлетт слегка пошевелилась во сне. Краска отлила от ее щек. Сорин поморщился, продираясь сквозь жалящие тени, и, потрогав ее лоб, убедился, что он ледяной на ощупь. «Чёрт!» — пробормотал он себе под нос. Словно в ответ в дверь спальни тихонько постучали. Повернувшись, он увидел стоящую на пороге Беатрикс. Она постарела, в волосах прибавилось седины. Но, будучи бессмертной, не выглядела на свой возраст. Целительница, нахмурившись, посмотрела мимо него на Скарлетт. «Ты должна быть устала», — тихо сказал Сорин. «Как и вы, принц», — отозвалась она, коротко кивнув, и приблизилась. Не обращая внимания на дремлющую в изножье кровати пантеру, Беатрикс протянула к Скарлетт руки и стала водить ими над ее телом. Из ее пальцев струился белый свет, пробивающийся сквозь тени. И Сорин видел, какие усилия целительнице приходится для этого прилагать. Остановившись на мгновение, Беатрикс потянулась к стоящему на тумбочке тазику. Как раз вовремя, поскольку Скарлетт подалась вперед и ее снова стошнило. Всей душой болея за свое близнецовое пламя, Сорин продрался сквозь щупальца мрака и убрал волосы с лица девушки. Когда спазмы утихли, Скарлетт откинулась на подушке, вперив в Сорина внимательный взгляд из-под полуприкрытых ресниц. Беатрикс вполголоса пробормотала заклинание, от которого веки Скарлетт отяжелели и опустились. «Ей нужно поспать еще несколько часов», — пояснила целительница, выводя Сорина из задумчивости. «Хорошо», — выдавил он, продолжая смотреть на Скарлетт. В его голове зародилась идея. «Вызовите меня в случае необходимости и не позволяйте ей вставать, если проснется», — предупредила Беатрикс. «Если проснется, — эхом повторил Сорин, переводя взгляд на целительницу. «Я думал, она будет спать до тех пор, пока отвар окончательно не покинет ее организм». «Я стараюсь, чтобы так и было, принц», — ответила Беатрикс. «Но она очень сильна. Не могу сказать, как долго удастся удерживать ее в таком состоянии». Понимающе кивнув, Сорин повернулся к Скарлетт. Если бы они могли общаться посредством особой связи близнецового пламени, Почувствовав легкое прикосновение к своей руке, он оглянулся и встретился с добрыми фиалковыми глазами, смотрящими на него с кротким пониманием. «Не пытайтесь сейчас проникнуть в ее разум, принц», — мягко посоветовала Беатрикс. Ее сознание, тело и душа пребывают в большом смятении. Не стоит усугублять. «Но я мог бы помочь ей справиться с этим», — возразил Сорин, переводя взгляд на лежащую в его постели женщину. «Нет», — предостерегла целительница, покачав головой. «Неизвестно, что вы там обнаружите. Это подорвет ее доверие. Она еще не приняла узы. К тому же с такой магией, как у нее, она может неосознанно запереть вас в ловушку, и неизвестно, сможете ли вы из нее выбраться». Сорин ничего не ответил. Связь близнецового пламени дала бы ему доступ ко всему, что сейчас чувствует и переживает Скарлетт. Если бы удалось хоть на мгновение внедриться к ней в голову и увидеть, какие она испытывает трудности, он взял бы на себя часть ее бремени. «Сорин, Адития», — произнесла Беатрикс, и в ее голосе появились властные повелительные нотки, которых мгновение назад не было. Повернувшись к ней, он прочел в ее фиалковых глазах неодобрение. «Даже будучи главной целительницей, я не утратила способностей, присущих моим сестрам. Эта женщина изменит ход истории». «Нет», — перебил Сорин. «Я знаю, что Талвин хочет использовать Скарлетт. Нельзя этого допустить». «Она нам понадобится, принц. И вы тоже», — продолжила Беатрикс. «Мы возьмем на вооружение то, чем вы станете вместе, а также то, чем она станет сама по себе. Но пока она не научится контролировать свою магию, и мы не знаем границ ее силы, вы должны действовать с осторожностью». «Я понял тебя, Беатрикс», — согласился Сорин. «Благодарю за все». Едва заметно кивнув, целительница направилась к двери спальни. «Зовите немедленно, если она проснется. Или если что-то пойдет не так. Обязательно». Когда Беатрикс ушла, Сорин взял запасное одеяло, состоящего у балконных дверей шезлонга, и устроился в одном из мягких кресел. Пантера, похоже, была согласна с тем, что за Скарлетт теперь будет присматривать кто-то другой. Спрыгнула на пол, потянулась, широко зевнув, и исчезла во вспышке серебристого света. Через несколько минут Сорин уснул.